заповед діти, пісня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 8. Достижение Всевышнего. Aksharam brahma paramam svabhavo dhyatma mucyate bhuta bhavat bhava karo visarga karma sangitah. Текст 15. Всевышний Господь сказал: «Вернувшись ко мне, великие души, йоги преданные, никогда не возвращаются в этот временный мир, полный страданий, ибо они достигли наивысшего совершенства». Комментарий. Так как этот временный материальный мир полон страданий, связанных с рождением, болезнью, старостью и смертью, то естественно, что тот, кто достигает совершенства и попадает на высшую планету Кришналоку, Галоку Вриндавану, уже не хочет возвращаться обратно. В ведической литературе говорится, что высшая планета находится вне нашего материального видения, что она необъяснима. Ее достижение есть высочайшая цель, так как именно туда отправляются махатмы, великие души. Махатмы получают трансцендентное знание от преданных, достигших духовного осознания, и в результате этого постепенно все больше и больше посвящают себя преданному служению в сознании Кришны. Они настолько погружаются в трансцендентное служение, что больше не хотят подняться на какую-либо материальную планету и даже не желают перенестись на планеты духовного мира. Они стремятся только к общению с Кришной и ни к чему более. Это высшее совершенство жизни. В этом стихе описываются преданные, которые придерживаются личностной концепции Всевышнего Господа. Такие преданные, обладающие сознанием Кришны, достигают высшей ступени совершенства. Другими словами, они являются самыми возвышенными душами. Текст 16. Начиная с высшей планеты материального мира, и до самой низшей, все они являются местом страданий, где повторяются рождение и смерть. Но кто достигает моей вечной обители, о Арджуна, уже не рождается вновь. Комментарий. Все виды йогов, карма, гьяна и хатха-йоги, в конце концов должны достичь совершенной ступени преданности Господу через бхакти-йогу или сознание Кришны. Тогда они смогут перейти в трансцендентную обитель Кришны и никогда не вернуться обратно. Те, кто достигают высших материальных планет полубогов, снова подвергаются повторяющемуся процессу рождения и смерти. Как иногда люди с Земли поднимаются на высшие планеты, так люди с высших планет, таких как Брахмалока, Чандралока и Индралока, падают на Землю. Совершение жертвоприношения, называемого панчагнивидья, рекомендованное в Чандогье Упанишад, позволяет достичь Брахмалоки. Но если на Брахмалоке человек не развивает сознание Кришны, то ему придется вновь вернуться на Землю. Те, кто, будучи на высших планетах, развивают свое сознание Кришны, постепенно поднимаются на все более и более высокие планеты и при разрушении Вселенной переходят в вечное духовное царство. Шридхара Свами в своем комментарии к Бхагавадгите приводит следующий стих. Когда происходит уничтожение этой материальной вселенной, Брахма и его слуги, постоянно пребывающие в сознании Кришны, все переносятся в духовную вселенную, на духовные планеты, в соответствии со своими желаниями. Текст 17. По земному исчислению тысячи эпох, взятых вместе, составляют один день Брахмы, и столь же долго длится его ночь. Комментарий. Продолжительность существования материальной Вселенной ограничена. Она измеряется в повторяющихся циклах кальпах. Кальпа – это день Брахмы, который состоит из тысячи периодов четыре юги – Сатья, Трета, Двапара и Кали. Сатья-юга характеризуется праведностью, мудростью, религиозностью. В ней почти нет невежества и порока, и она длится 1 728 000 лет. В Трета-юге появляется порочность, и эта юга длится 1 296 000 лет. В Двапара-юге наблюдается еще больший упадок добродетели и религиозности, тогда как порочность возрастает. Эта юга длится 864 000 лет. И в конце концов наступает Кали-юга, в которой мы сейчас живем. Она началась около 5000 лет назад. Она изобилует ссорами, невежеством, безбожием и грехом. В этой эпохе подлинная добродетель практически отсутствует. И длится Кали-юга 432 000 лет. В этой юге настолько возрастает порок, что в ее конце появляется сам Всевышний Господь в виде Калки-аватара и уничтожает демонов, спасая своих преданных и начиная новую Сатья-югу. После этого весь цикл повторяется вновь. Эти четыре юги, повторенные 1000 раз, составляют один день Брахмы, и столь же долго длится его ночь. Брахма живет 100 таких лет и затем умирает. Эти 100 лет в земном исчислении соответствуют 311 триллионам и 40 биллионам земных лет. На основе таких вычислений жизнь Брахмы кажется фантастически долгой, беспредельной. Но с точки зрения вечности она продолжается не дольше, чем вспышка молнии. В причинном океане существует бесчисленное множество Брахм, появляющихся и исчезающих, подобно пузырям в Атлантическом океане. Брахма и его творение – это часть материальной Вселенной, и поэтому все они находятся в постоянном движении. В материальной Вселенной даже Брахма не свободен от необходимости рождаться, стареть, болеть и умирать. Однако Брахма непосредственно занят служением Всевышнему Господу в управлении этой Вселенной, поэтому он сразу же достигает освобождения. Саньяси, достигшие высокой ступени духовного развития, попадают на планету Брахмы Брахмалоку, высшую планету этой материальной Вселенной, которая продолжает существовать дольше всех райских планет в высших областях Вселенной. Однако со временем Брахму и всех обитателей Брахмалоки ожидает смерть в соответствии с законами материальной природы. Текст 18. В начале дня Брахмы все живые существа появляются из непроявленного состояния, а затем, когда наступает ночь, они снова погружаются в непроявленное. Текст 19. Снова и снова наступает день Брахмы, и все живые существа начинают свое существование, а с наступлением ночи Брахмы они беспомощно распадаются. Комментарий. Не слишком умные люди, пытающиеся остаться в материальном мире, смогут подняться на высшие планеты, но затем им придется вновь спуститься на Землю. Во время дня Брахмы они живут, совершают какие-то действия на высших и низших планетах материального мира, но с приходом ночи Брахмы они все уничтожаются. На протяжении дня Брахмы они получают различные тела для какой-то материальной деятельности, а ночью они, бестелесные, пребывают в уплотненном состоянии в теле Господа Вишну и вновь проявляются с наступлением дня Брахмы. Когда же жизнь Брахмы кончается, все они уничтожаются и остаются в непроявленном состоянии в течение миллионов лет. В конце концов, когда Брахма в следующую эпоху рождается снова, появляются и они. Таким образом, живые существа оказываются пленниками материального мира. Однако разумные люди, обращающиеся к сознанию Кришны, используют человеческую форму жизни для преданного служения Господу, повторяя Маха-мантру – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Таким образом, они переносятся даже в этой жизни на духовную планету Кришны и достигают там вечного блаженства, не подвергаясь необходимости рождаться вновь. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Vande Gura Sri Charanaravindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Baditra Madhyanmana Sodasena Ramanchakam Pasuta Ranga Bhajo Vande Gura Sri Charanaravindam Sansharada Vanalalira Loka Pranaya Karuna Ghana Ghana Tyam Sapta Sakalana Gunarna Vasha Vande Gura Sri Charanaravindam